Позволив им отойти достаточно далеко, Олег выпустил третий и последний катер вперед, далеко по курсу. Как только он уперся в энергетическую преграду и стал терять скорость перед самым носом корабля, Олег выстрелил по нему из противометеоритной пушки. «Будь уверен, я не поскупился. Заряд был дан на полную мощность. Я боялся, что расплавится обшивка, так перед нами полыхнуло. Потом по кораблю ударила взрывная волна. Ну и шарам тоже досталось». Их разметало в разные стороны. И тогда я рванул вперед на форсаже всех генераторов. Энергетическую сеть взрыв полностью уничтожил. Перед нами был свободный космос. Это ты здорово придумал с катером. А знаешь, в этой ситуации они вели себя скорее как животные. Если бы у тебя оказался разумный противник, он не стал бы распылять силы из-за таких ничтожных целей, как разведочные катера. Не спеши с выводами, это еще не конец. Убедившись, что они нас выпустили, шары немедленно, и заметь, одновременно, прекратили преследование наших катеров и бросились в погоню. Но в скорости они нам уступали, да и время было упущено. Пока они спохватились, мы уже набрали солидную скорость. Вот тогда-то и началось самое интересное. Словно по команде, все шесть шаров неожиданно изменили направление движения и понеслись навстречу друг другу. Казалось, они должны столкнуться, но этого не произошло. Эти предметы обладали завидной способностью гасить энергию своего движения, если, конечно, она у них вообще была. В какие-то доли секунды они остановились друг возле друга, а еще через мгновение соприкоснулись своими оболочками и слились воедино. Теперь это был не шар, а светящийся, вытянутый эллипсоид. Сполохи разрядов, до этого беспорядочно метавшихся по поверхности каждого шара, неведомая сила закрутила в тугую спираль, опоясавшую весь этот странный предмет. Он вытянулся еще больше. Мне даже показалось, что с планеты к нему тянулся какой-то луч. Но в этом я не уверен. Впоследствии на пленках мне так и не удалось найти никакого луча. В общем, закончив преобразование, эта штука с места в карьер бросилась за нами. И должен тебе признаться, ее вид мне очень не понравился. Не нравилось и то, что почти без разгона она набрала скорость больше нашей и довольно быстро стала нас догонять. И еще одно я тебе скажу. До сих пор я не признавал за ними какое-то право на враждебные действия. В конце концов, корабль без спросу подошел вплотную к их планете. Но теперь мы на полной мощности уходили прочь. Нас разделяло расстояние уже почти в целый парсек, и мне надоело играть роль пассивной жертвы. Я развернул корабль и начал тормозить. Этого не следовало делать. Они бы нас все равно догнали, понимаешь, Игорь? Я не знаю, что они такое, но убежден, это не последняя наша встреча. Мне хотелось дать понять им, что с нами стоит считаться. Считаться или бояться? Преследовали меня, я только защищался. И потом неизвестно, кто кого должен бояться. Это электрическое веретено тоже затормозило, однако продолжало с нами сближаться. Я еще больше снизил скорость и решил первым не применять оружие, чего бы это ни стоило. Согласись, в возникшей ситуации от меня нельзя было требовать большего. Я уже знал, как разрушить энергетическую сеть, если она снова попытается в нее поймать. Но, видимо, они не собирались повторять прежние неудавшиеся тактики. Примерно в 40 милях от нас эта штука остановилась. К тому времени мы полностью прекратили разгон, но я намеренно продолжал удаляться от планеты, желая показать, что собираюсь уйти. Всю мощность генераторов мы переключили на защиту и надеялись теперь только на нее. Что-то должно было произойти. Нельзя же нас преследовали. И в конце концов тебя выстрелили. Олег мрачно кивнул. Ты прямо-таки напросился на этот выстрел. Что называется, подставил под него корабль. Ты решился маневра и слишком понадеялся на защиту. В импульсе она должна была выдержать не меньше 40 гигаватт. В мощности ты им проигрывал. Помнишь сеть, которую ты так и не смог разорвать одними двигателями? Об этом я и не подумал. Да и не в мощности дело. Вот ведь какая штука. Кроме меня, никто не видел самого выстрела. Как это? Не знаю, даже можно ли назвать это выстрелом. От веретена отделился некий сгусток. Но на любое материальное тело аппаратура защиты отреагировала бы однозначно. Точно так же не мог бесследно пройти через нее и энергетический заряд. Что значит бесследно? А так и значит. Не было ни вспышки, ни всплеска мощности на расходомерах защитного поля. Одним словом, ничего не было. Так может, тебе померещился и сам выстрел?